Клавпунчик досказывала сон. «И вижу, так явственно падаю, падаю, милый, хочу крикнуть, а голоса нет. Откуда ни возьмись, черный сокол, совершенно черный, взвился из-под ног. И тут я проснулась, Мишутка, Мишутка зову. А он хоть бы хны спит, вот всегда так милый, каждый видит свой сон, хоть и спим рядом, хи-хи-хи-хи-хи». Елизар Елизарыч, развалившись на черном стуле с высокой спинкой, потешался. «Ну, чем не спектакль, Гришуха? Из ума выжили, в Могилевскую пора бы, а про любовь щебечут. Небось, не покажут, где запрятали куш в 100 000. Эх, не я, Иннокентий! Я бы их 2 года держал на редьке, а все-таки добился бы». Хозяйка пожаловалась, что старики окончательно измучили ее, и что ради них она должна держать лишнюю горничную. И хоть бы прониклись уважением. «Как же дождешься? Кошмар просто!» «Они совсем глухие?» — спросил Григорий. «Что не надо, то слышат. Так и сидят дома. Да что вы, если бы вы знали, какой у них распорядочек! Как утро, прихорашиваются, чай пьют и на гуляние отправляются. До обеда не жди, уйдут на Тагарский остров, в Бор, к саду доктора Гривы и там наслаждаются природой, явятся к обеду, а после обеда за чтением. Сам он историю России по Соловьеву изучает и все что-то выписывает в тетрадке, а она перечитала все старинные журналы от Пушкина и до теперешней Нивы. Ну а потом ужин, а после ужина любовь и ревность. Любовь и ревность, не поверил Григорий. Поживите недельку, узнаете, или вот с ней ради интереса полюбезничайте, а потом послушайте, как они в своей комнате будут ссориться, а потом, простите за выражение, целоваться. «Вот она, какова любовь-то, Григорий! Чуешь, а?» — подмигнул Елизар Елизарович. А ты что ж, Дарья, притихла, как мышь, под кладью и лапки на стол. Дарьюшка и в самом деле необычно притихла. Потупив голову, положив ладони на стол, она сидела, как изваяние. Ее черные, неприкрытые платком волосы поблескивали под светом 30-линейной лампы молнии, спущенной над столом на медных цепочках слепного круга на потолке. «Опять ушла от нас в третью меру?» — подковырнул Елизар Елизарыч. «Дарья, Дарья!» Мишутка и тут услышал позывные миллиончика Юскова. Весьма задумалась, весьма. «Толкни ее там, Михаил Платоныч, толкни!» Михаил Платоныч умильно улыбался в ответ. «Толкни, говорю, спит она, что ли?» «Весьма задумалась, весьма. А, чтоб вас!» Елизар Елизарыч сам подошел к Дарье и встряхнул ее. «Тебя зовут, не слышь, что ли?» «Ах, оставьте меня!» «Выпей-ка портвейнчику, развеселись, да песню спой, чтоб на душе муть не оседала. Дай-ка бутылку, Григорий, налью осмодеем. Пить будем, гулять будем». Вино лилось густое и красное, как кровь. Дарьюшка вспомнила, как дед Елизар II, совершая службу, причащая домочадцев рябиновцев, разносил в серебряной ложке вино и говорил, что это кровь Христа Спасителя. И она, Дарьюшка, пила ту кровь, может, потому и мучилась во второй мере жизни, что пила кровь Спасителя, и все-все пили, а что, если из черной бутылки льется в рюмке не вино, а кровь? Схватив рюмку, сплеснув вино, поднялась. «Не смейте, не смейте пить кровь, не смейте!» У Елизара Елизарыча бутылка выскользнула из рук и ударилась о тарелку, звон раздался. Белесый старичок, крестясь, что-то бормотал. «Мишутка, Мишутка!» — пищала старушка, отодвигаясь от Дарьюшки. «Дарья!» — топнул Елизар Елизарыч. «Не смейте! Не вино, кровь пьете! Вечно кровь пьете и воображаете, что это вино! Я вижу, вижу!» «Не думайте, что я останусь с вами и буду пить кровь. Сядь, Дарья, с вами за один стол. Ха-ха-ха! Не с вами я, не с вами, вечно не с вами!» И хохоча швырнула хрустальную рюмку. Елизар Елизарыч ударил дочь по щеке,